Глава 15. И сладко, и горько. Утром Джейд встала необычайно рано. Даже несмотря на мягкую постель и тишину вокруг. А может, как раз поэтому. За короткий промежуток времени, проведенный в Рагусе, она слишком привыкла спать на твердой кушетке и прислушиваться к шагам в коридоре больницы. За окнами едва забрезжил рассвет, а Джейд уже осматривалась в отлично прибранной кухне. Открыв холодильник, она с неожиданной благодарностью вспомнила графиню Баррингтон, кухарка которой загодя приготовила столько вкусной еды. Где-то в глубине души мисс Дэвис, тихо, словно бы нехотя, заворочилась совесть, пробужденная запахом вареного мяса с пряными травами. Воспоминания о том, как она настроила Грега против леди Марджери, стали ярче и отчетливей, отчего у Джейд едва не испортился аппетит. «С другой стороны, — подумала она, — был ли у меня выход? Определенно нет. Жить с привередливой графиней, считающей себя правой во всем и пытающейся во что бы то ни стало женить единственного сына, — это испытание не для слабонервных девушек, мечтающих о карьере». Радостно улыбнувшись собственным мыслям, Джейд расставила на столе пышные оладьи, пирог с мясом и ветчину. Поразмыслив, добавила еще сыр, масло и фрукты. Жалела она теперь лишь об одном, что не может разделить трапезу с вечно хмурой Мартой. Кто знает, может, то и то же для повышения настроения, только вкусной еды и не хватает. В итоге, неторопливо позавтракав, Джейд совершенно разомлела и, прибрав за собой, взглянула на стены арендованного для нее дома с блаженной улыбкой. И чего там графиня плела про скудность обстановки и плохой выбор? Глупости. Все здесь как надо. Осталось нанять собственную кухарку, и тогда заживем. Поделилась она соображениями с картиной, висящей в холле. Сверху некогда позолоченную раму украшал толстый слой пыли. А дама, изображенная на полотне в полоборота, взирала на Джейд с сомнением, заставив ее добавить нехотя. «Ну, может быть, не лишним будет поблагодарить графиню за заботу и стать более любезной в обращении с ней. Не так она плоха, как...» Однако речь Джейд, как и благие намерения, была прервана громким стуком в дверь. Как выяснилось, это явились люди ее сиятельства, дабы забрать вещи леди Марджери. «Простите за столь ранний визит», — потупилась горничная, прибывшая в числе остальной прислуги. «Но ее светлость приказала нам как можно скорее привезти оставленный здесь багаж». «А который час?» — с подозрением уточнила Джейд. 8 утра, мисс», — ответила горничная, «еще тише, чем раньше». Но ее сиятельство встало очень рано, чтобы помочь в подготовке к празднику. Сегодня ведь Райвист. «Нет уж, любезности она не заслужила», — пробормотала Джейд, покосившись на картину и вспоминая свои прежние планы в отношении графини. Отступив от двери, дабы пропустить прислугу в дом, девушка приветливо взмахнула рукой. «Прошу, забирайте все необходимое и сообщите, когда закончите». «Как скажете, мисс», — донеслось уже в спину Джейд. Сама она отправилась в ванную комнату приводить себя в порядок перед посещением праздника. Грегори Баррингтон обещал заехать за ней и сопроводить на Райвист лично, и напоминание об этом отчего-то взволновало Джейд. Конечно, она понимала, что вся их помолвка — фарс, и часто напоминала себе об этом, но порой... У нее появлялось ощущение, будто между ними и впрямь что-то происходит. С ее стороны это выражалось в притяжении, волнующем кровь и заставляющем доверять графу, несмотря на его многочисленные промахи. С его стороны все чаще она замечала особенный взгляд, слегка насмешливый, пытливый, будто бы провоцирующий на большее. А еще были прикосновения. Иногда он касался ее просто так, игнорируя приличия, будто бы для собственного удовольствия, а не необходимости ради. Но подтвердить или опровергнуть все эти догадки мог лишь сам граф, а Джейд никогда не решилась бы спросить его о подобном. хотя с удовольствием выслушала бы признание, будь оно высказано по его инициативе. О нет, Джейд вовсе не мечталась о великой любви с его сиятельством, о замужестве и тем более материнстве. Но иногда, в редкие минуты уединения, она страстно хотела заботы, не вожделения и страсти, но проявления искреннего интереса, чтобы кто-то сжал ее руку в своей, пригласил пройтись вместе, узнал, чем она живет, искренне за нее волнуясь, а потом подарил пустяковый знак внимания. Опустившись в набранную ванну, Джейд грустно улыбнулась собственным мыслям и подняла к лицу руку, посмотрев на перстень, врученный графом. Назвать это украшение пустяком язык не поворачивался. Впрочем, это и не подарок. Стоит им расторгнуть помолвку, как колечко придется вернуть, чтобы оно оказалось на пальце более достойной леди, той, кто сможет стать по-настоящему достойной парой его сиятельства. Прикрыв глаза, Джейд нахмурилась, поражаясь эмоциям, переворачивающим все внутри. Надо же, спустя годы в ней вновь просыпалась частичка себя прежней, способной на слабости и жаждущей мужского внимания. Это откровение стало неожиданным и немного напугало. Все же быть циничной и закрытой гораздо проще, чем пытаться контактировать с миром, способным сломать человека раз и навсегда. Нет, никакая забота не стоила того, чтобы так рисковать. Чуть позже, выбирая наряд для праздника, Джейд решительно потянула на себя темно-синий закрытый костюм. Он покупался в салоне готовой одежды и выглядел соответственно ее теперешнему положению – женщины-лекаря, у которой хоть и есть вкус, но заработок совсем невелик. «Просто и элегантно», — улыбаясь своему отражению, проговорила Джейд. Наконец у нее появилось зеркало в полный рост, перед которым можно вдоволь крутиться, рассматривая себя любимую со всех сторон. «Вот так и учишься радоваться мелочам», — заметила Джейд, подмигнув отражению и потянувшись за шпильками, дабы закончить прическу. «Удобная кровать, вкусная еда на завтрак, большое зеркало. Это ли не чудо? И кому, спрашивается, нужно мужское внимание?» В этот момент в ее дверь постучали, и, не дождавшись позволения, кто-то из слуг, занимавшихся сбором вещей графини, вошел в комнату. Джейд раздраженно закатила глаза и развернулась, собираясь отчитать незваного гостя и попросить поторопиться со сбором, но прикусила язык, оторопела, моргая. «Привет, Дэвис», — проговорил Вудс, быстро приблизившись и вставая напротив. «Это я. Ты не против? Вот и хорошо. В общем, у меня к тебе дело». Джейд опустила руки, поднятые, чтобы закрепить очередную шпильку в прическе, но так и не донесенные до волос. Устало вздохнув, она окинула друга вопросительным взглядом и уточнила. «Что теперь?» Снова прихватил интересный сюрприз от очередной пассии. «Какой еще... Фу, обижаешь!» — поморщился он. «Ну и мысли у тебя, Дэвис». «Тогда чего тебе?» «Я что, не могу обратиться к тебе с чем-то другим? Вылечить кого-то из твоих сослуживцев?» — усмехнулась Джейд. «Нет же!» — он обиженно скривил губы. «Знаешь, Дэвис, ты совершенно испорчена этой своей профессией. А я, между прочим, пришел тебя спасать». «Вот как!» — Джейд указала ему на одно из кресел и заинтересованно склонила голову на бок. «Рассказывай». «Что? От чего спасать будешь? Где, когда и как?» «Какая ты неженственная!» — проворчал Каспиан. «Мешаешь сосредоточиться. Ладно, погоди». Он внезапно подтянул брючины чуть выше и упал на одно колено, при этом запустив руку в карман плаща. Вскоре рука явилась на свет вновь, но не одна, а в сопровождении бархатной коробочки. Ее-то Вудс и протянул совершенно ошарашенной Джейд. «Выходи за меня!» — выпалил он, оскалившись. «Чего?» — Джейд сделала шаг назад. «Ты заболел, что ли, Каспиан? Или это шутка такая?» «Здоров и как никогда серьезен». Он открыл коробочку и показал Джейд кольцо с большим зеленым камнем, прятавшееся внутри. «Иди сюда, дай примерю». «Себе примерь», — огрызнулась она. «И встань с пола, испачкаешься». «Каспиан, что за дурость?» Вудс нахмурился, посмотрел на кольцо, на Джейд, закрыл коробочку и все же встал, уточняя. «Камень маловат, или замуж не хочешь?» «Каспиан», — терпеливо ответила Джейд. «Если ты не знаешь, я уже обручена с графом Баррингтоном». В доказательство она оттопырила тот самый палец, что венчал перстень его сиятельства, вскользь замечая, что камешек так и правда солидней. «Знаю», — кивнул Вудс, отмахиваясь от ее жеста. «Потому и пришел. Ужасно, что ты пошла на эту странность. С другой стороны, я сам виноват, что тянул так долго». И вот поразмыслил и понял, что хватит нам ходить вокруг да около. Знаешь, Дэвис, я ведь нагулялся и готов к семейным отношениям. Ну, более-менее готов. В общем, мы могли бы заключить сделку». «Сделку?» — повторила Джейд. Нащупав край кровати, она осторожно присела и предложила. «Ну, излагай, спаситель». «Мы заключим брак по расчету», — гордо заявил Вудс. Джейд слегка вздрогнула, но он не заметил этого, поглощенный собственной речью. «Ты станешь богатой женщиной, сможешь себе позволить все то...» Он небрежно ткнул пальцем в ее костюм. «Чего была лишена долгое время из-за отца. А я буду гулять аккуратней и не стану изменять открыто». «Звучит многообещающе», — с серьезным видом кивнула Джейд. «Да, я рад, что ты понимаешь, Дэвис». «Понимаю, конечно. Но, Каспиан, чем ты лучше Грегори?» — уточнила Джейд, с любопытством глядя на друга. «С чего вдруг ты решил, что я откажусь от брака с ним, чтобы выйти за тебя?» «Брак!» — громко проговорил Вудс, после чего презрительно фыркнул. «Да он никогда не женится, Джейд. Я навел о нем справки. Твой Грегори, прирожденный холостяк, обожающий свободу, не надейся. Его даже король пытался женить, но граф отказался, за что и был сослан сюда, понимаешь? Он не станет жениться, Дэвис. Я не знаю, что ты там испытываешь к нему и что между вами было, но в этом и суть. Мне все равно. Я приму тебя любой, даже после двух расторгнутых помолвок». «Это очень великодушно», — кивнула Джейд. На этот раз Вудс заподозрил что-то и посмотрел на нее с легким прищуром. «Что не так?» — спросил он. «Все прекрасно», — ответила она. «Ты продолжай, наверняка ведь будут какие-то условия». «Ну», — Вудс слегка смутился, — «это и условиями-то не назвать. Просто естественная необходимость всех женщин». «А у нас с мужчинами разные естественные необходимости», — поразилась Джейд. Вудс раздраженно повел плечами. «Ну что ты как маленькая, Дэвис!» — воскликнул он. «Сначала тебе нужно будет родить наследника от меня, а то отец с нас живьем не слезет. Ну, а потом можно расслабиться и жить в свое удовольствие». Джейд рвано вздохнула, сжала кулаки, но Вудс не дал ей сказать. Подойдя ближе, он добавил запальчиво. «Дэвис, никто лучше тебя не знает, что любовь любовью, а брак заключается лишь с нужными людьми, и кандидат лучше меня у тебя вряд ли появится. Я красивый, богатый, неприхотливый и опытный. Не смей смеяться. Ты, может, потому и злая такая вечно, что у тебя самой опыта маловато». «Ладно, ладно, оставим тему на время. Ну и с лекарской деятельностью все равно придется проститься. Ты ведь уже поняла, как это тяжело. Посмотри правде в глаза». «Смотрю», — кивнула Джейд. «Это ты, значит, правда?» «Дэвис, мне не нравится твой тон». Вудс отступил. «Ты же разумная девушка». Она кивнула. «Разумная, красивая, неприхотливая и злая из-за небогатого опыта». Каспиан закатил глаза. «Характерец у тебя мерзкий», — пожаловался он. «Но я терпеливый и отходчивый. Это тоже нам в плюс, между прочим. Слушай, я ведь все взвесил и понял, что наш союз будет идеальным расчетом. И кроме того, он спасет тебя от неминуемого позора, когда граф разорвет помолвку. Просто подумай об этом, хорошо?» Джейд поднялась с кровати, а Вудс сделал еще шаг назад. Мучительно скривившись, он вдруг схватился за голову и предусмотрительно принялся давить на жалость. «Только не бить, Дэвис! На мне и без того живого места скоро не останется!» Джейд не успела ответить, потому как в этот момент к их разговору присоединился новый участник. Сначала в комнату вступила трость, затем сам Грегори Баррингтон. «Недобрый день», — проговорил он, осмотрев их тяжелым взглядом. «Вы не против, мистер Вудс, если я присоединюсь к столь интересной дискуссии, как заинтересованная сторона, так сказать?» Грег так и не дождался от остолбеневшего Каспиана продолжения. Пробормотав нечто неразборчивое, парень неожиданно спохватился, вспомнив об очень важном деле, и предпочел уйти, буркнув напоследок. «У меня же служба, пост, мне же нельзя!» Покидая спальню, Каспиан попытался оглянуться на Джейд и врезался в дверной косяк. Вышло шумно и комично. Вот только смеяться отчего-то никто не стал. Грегори, все это время пристально следивший за Вудсом, перевел взгляд на Джейд. И та, вместо ожидаемых им оправданий, капризно пожаловалась. «Сегодня у меня столько гостей, дорогой!» Она устало вздохнула. «Оказывается, иметь свой дом не только радостно, но и обременительно. В него все время норовит кто-нибудь ворваться, чтобы остаться здесь жить или предложить замужество. Это так утомительно!» «Сочувствую, дорогая!» Не преминул подыграть Грег, чувствуя при этом, как клокочет внутри ярость. «Возможно, нужно было выбирать жилье поскромнее или, как вариант, научиться закрывать дверь на замок. Это делается поворотом ключа в замочной скважине. Чик-чик!» «От твоей матушки чик-чик меня не спас», — напомнила Джейд. «Потому ты решила вовсе не закрываться», — напирал Грегори, не в силах сдержать раздражение. «Даже любопытно, кто придет следующим». «Тебе тоже?» — Джейд невинно улыбнулась. «Предлагаю не ходить на праздник, останемся здесь и подождем. В холоднике полно еды, в самом доме тепло, а на площади наверняка ветрено и сыро. Как ты на это смотришь?» «Крайне отрицательно», — ответил Грег, вынимая часы из нагрудного кармана и добавляя недовольно. «Боюсь, у нас совсем не осталось времени для приема новых женихов, но, как говорится, кто не успел, тот не успел». «В таком случае позволь мне закончить с прической и, будь добр, проводи слуг леди Марджери», — попросила Джейд, отворачиваясь к зеркалу и принимаясь за волосы. «Мне нужно еще несколько минут, а потом я хотела бы воспользоваться твоим советом и запереть дверь своего дома, не оставляя здесь посторонних». С языка графа так и рвалась очередная язвительная реплика, но он мужественно сдержался и покинул комнату, чтобы исполнить просьбу своей невыносимой невесты. Почти сразу он встретил горничную матушки и лично помог ей вынести последние коробки с вещами. Вскоре экипаж, нагруженный багажом и слугами, умчался прочь, а сам Грег, провожая его взглядом, так и остался стоять на пороге дома, не спеша входить внутрь. Его терзали странные непривычные чувства, грызла изнутри совершенно детская обида на Джейд, ведь она не прогнала Вудса, не оскорбилась на его предложение и ни капли не смутилась при появлении графа, хотя он ясно дал понять, что слышал достаточно. Да, конечно, их помолвка была фиктивной, и сам Грег совсем недавно сделал мисс Дэвис практически такое же предложение, но... Тут-то логика и давала сбой, подсказывая графу, что вины девушки во всем этом фарсе нет, что виноваты скорее сами мужчины, чем она, но обида от этого становилась лишь сильней. Он чувствовал себя огорченным, оскорбленным, непонятым и злым. Подняв воротник плаща, Грег сунул руки в карманы и недовольно посмотрел на пасмурное небо Рагуса. «Чувствую, праздник будет что надо», — пробормотал он уныло, после чего сложил губы буквой «О» и выпустил облачко пара. «Грег!» — услышал граф голос Джейд из глубины дома. Слегка обернувшись, граф поморщился и передернул плечами. «Где ты?» — снова позвала она. «Внизу», — отозвался Грег, все же поворачиваясь к двери и дожидаясь фиктивную невесту с напускным безразличием на лице. Она появилась почти сразу, и граф неожиданно для себя вспомнил утро, когда увидел Джейд впервые. Тогда ее взгляд моментально выдал живой ум, а маленький, чуть вздернутый нос — скверность характера. Потом она улыбнулась, точно как сейчас, и на ее щеках появились задорные ямочки. Он сразу захотел ею обладать, заполучить в безраздельное пользование, но позже, узнав ее капельку лучше, испугался кипучей энергии и отступил. А недоумок Вудс трусить не стал и приехал делать ей предложение. Грег сжал набалдашник трости, представляя на ее месте шею Каспиана. «Ты задумал ссору?» — прозорливо заметила Джейд, стоя на пороге дома и глядя на него с насмешкой. «Еще не отошел от случайно услышанного», — признался Грегори. «Глупо, но он все еще надеялся услышать от нее хоть что-то для личного облегчения. Пусть бы высмеяла Вудса или показала, как злиться на него за то, что посмел явиться к ней с кольцом и нелепыми предложениями». Но Джейд отвернулась, закрыла дверь и подняла ключи на уровень глаз Грега, чтобы потрясти ими, уведомляя. «Все меры предосторожности соблюдены, дорогой. Теперь, если ко мне кто-то и пристанет с новым предложением фиктивного брака, то уже при тебе. Пойдем?» Грег схватил ее за локоть, остановил и потянул на себя, привлекая внимание. «Этот Вудс — настоящий идиот», — сказал он, глядя в яркие зеленые глаза. «Почему идиот?» — перебила она. «Так вышло, что я услышал часть вашего разговора», — пожал плечами граф. «И знаю, какую чушь Каспиан нес». «Чушь?» — она заломила бровь. «Но он предложил все то же самое, что и ты, только на более длительный срок». «На всю жизнь?» — Грег усмехнулся. «Это нелепо и бесчестно — предлагать тебе забыть о чувствах и заключить союз ради богатства. Ты достойна большего, Джейд, и хочу напомнить, что я не предлагал бросить профессию». «Именно так. Ты предложил побыть твоей невестой, пока тебе это удобно», — согласилась Джейд. «А с невест спрос не такой серьезный, как с жен, потому тебе и не важно, кем я работаю. Скажи, как отреагировала твоя матушка, как только узнала о нашей помолвке? Она рада невестке-лекарю». Грегори промолчал, продолжая силой сжимать набалдашник трости. Он хотел оспорить услышанное, но не мог подобрать нужных слов. И Джейд отвернулась, первой направившись к экипажу. «Прекратим этот бессмысленный разговор», — попросила она, не оборачиваясь. «Ты говорил, что мы опаздываем, так давай поторопимся». Грегори сорвался с места и быстро догнал ее, следуя рядом, все же сообщил. «Хочу, чтоб ты знала. Услышав его сегодня, я пожалел о том, что предложил тебе эту сделку». «Вот как?» Ее голос звучал ровно, лицо ничего не выражало. Граф остановил Джейд, не дав дойти до экипажа несколько шагов, развернул к себе, удерживая за плечи. «Оказывается, ты уже была в ситуации, когда пришлось расторгнуть помолвку», — заговорил он. «До меня». «Долго же тебе пришлось случайно подслушивать?» В ее взгляде появилось презрение. «Я и сам от себя не в восторге, но стоило услышать мужской голос в твоей спальне, как... Прости, мое поведение недостойно, и ты вправе злиться». Грег отпустил ее и заговорил более сдержанно. «Я лишь хотел сказать, что ты заслужила большего, чем фиктивные предложения от меня или Вудса. Мы оба с ним недоумки». Джейд пару секунд стояла, не шевелясь, затем закатила глаза и рассмеялась. «Грегори, я прошу тебя, умоляю, прекрати это», — попросила она, хватаясь за его запястье. «Я не знаю, что на тебя нашло, но остановись». «Если ты боишься, что я ни с того ни с сего начну драматизировать и истерить, то напрасно. Мне очевидно, что из себя представляют мужчины. И я не питаю лишних надежд ни по поводу тебя, ни в отношении Каспиана». «Звучит отвратительно. Ты сейчас сильно уязвила мою гордость», — — покачал головой Грег. «Честно говоря, я надеялся на что-то вроде «ты гораздо лучше Вудса, как вообще вас можно сравнивать?» «Мы заключили сделку», — напомнила Джейд. «Так будем ее придерживаться, хорошо? Не стоит усложнять». «Что ж, как скажешь», — граф пожал плечами. «Просто мне показалось, что ты расстроена случившимся». «Нет, мне смешно, не больше». Джейд улыбнулась ему вполне искренне. «Вот оно что», — холодно ответил Грег. «Позволишь узнать, что именно тебя так веселит?» «Вы с Вудсом», — ответила она без запинки. «На самом деле, Грегори, ты ошибаешься, утверждая, что вас нельзя сравнивать. Вы оба так страшитесь брака, будто после обмена кольцами при священнослужителе окажетесь в настоящей западне. Оба дрожите и убегаете прочь от женщин, готовые даже на ссылку в Рагос. Охотитесь на нечисть, боретесь с приставучей роднёй и ищете любой способ отсрочить заключение под стражу. Это потрясающе». «Находишь?» «Да». «Но ты считаешь, что бояться нечего», — догадался Грег, с раздражением глядя в сияющие глаза Джейд. «Подумаешь, свадьба, обязательства, семья, новая жизнь». «Обязательства?» — Грег понял, что умудрился сказать что-то, сильно задевшее Джейд за живое. Вместо того, чтобы успокоить ее, он разбудил фурию, которая распалялась все сильней. «Я видела много союзов, Грегори Баррингтон, видела молодых, вступающих в брак с самыми серьезными намерениями. И знаешь что?» «Что?» «Больше всего от брака достается именно женщинам. Как ты там сказал? Обязательства? Еще бы! Семья, новая жизнь, перемены. Все это в большей степени касается именно женщин. Они превращаются в марионеток, старающихся всеми силами угодить супругу и его многочисленной родне, матушкам, тетушкам, троюродным бабушкам, вчерашняя умница и красавица, сказавшая «да» у алтаря, на завтра превращается в закомплексованную несчастную женщину, вечно переживающую, сможет ли она угодить своему благоверному». «Не посмотрит ли он на сторону? Не станет ли пренебрегать ею? А если станет, то как ей быть? Ведь общество обвинит именно ее в неумении удержать мужчину. Если у кого-то жизнь не меняется безвозвратно после брака, то только не у вас, Грегори. Подобные тебе и Вудсу преподносят союз с вами как высшее благо, но это величайший обман. И мне непонятно только одно – что я делаю не так, раз ни ты, ни Каспиан не понимаете очевидного? Да я костьми лягу, но не пойду замуж за таких, как вы. Никогда, ни за что!» Она умолкла, поджав губы и топнув ногой для острастки. От столь запальчивой речи щеки Джейд раскраснелись, а глаза засияли еще ярче. И Грегори вдруг невероятно, нестерпимо захотелось ее поцеловать – совершенно иррациональное чувство, учитывая все то, что он услышал. Он даже сделал шаг назад, чтобы не поддаться искушению и еще больше не разозлить свою прекрасную невесту. Свою, не Вудса. Пусть только попробует этот мерзкий хлыщ приблизиться к ней еще хоть раз. И больше никогда ни с кем не заговорит о женитьбе. Станет незачем. «Я разочаровала тебя». Из молчания графа Джейд сделала в корне неверные выводы. «Вовсе нет», — поспешил признаться он. «Напротив, ты говоришь невероятные вещи, Джейд Дэвис. Невероятно восхитительные, я бы сказал». Она удивленно вскинула брови, явно предвкушая совсем иную реакцию. Но Грег лишь улыбнулся, подал ей руку, подводя к ожидавшему экипажу, и уточнил. «Значит, костьми ляжешь? Так боишься брака?» Она закатила глаза и буркнула. «Если попадется нормальный, терпеливый, здравомыслящий мужчина, то, может, и пересмотрю свои взгляды, но я таких еще не встречала». «Звучит как вызов», — ответил он, ухмыляясь. Глядя на Рагос из окна экипажа, Джейд удивленно улыбалась. Редкие прохожие, одетые в яркие одежды, спешили к площади Святого Игора, возбужденно переговариваясь между собой. Туда вели даже малышей, подпрыгивающих от нетерпения. Праздник в сером городе с промозглой погодой казался Джейд чем-то невозможно скучным. Но коренные жители Рагуса явно были иного мнения. Взрослые, старики, дети, богачи и бедняки. Все в этот день отмели прежние страхи и обиды, собравшись на огромной площади и трепеща от радостного предвкушения. Стоило Джейд выйти из экипажа, как мимо с громким хохотом промчалась стайка мальчишек, спеша к импровизированной сцене, где местный зазывало как раз объявлял конкурс. «Нужно всего лишь забраться на вершину столба и снять флажок. Кто сможет? Кто из вас самый смелый и отчаянный? Ну же, отзовись, герой!» «Я! Я!» — кричали мальчишки, пихаясь локтями. Грегори взял Джейд за руку и мягко увлек в противоположную сторону, объясняя. «Через 5 минут мы должны быть у главной сцены. У меня сегодня почетная миссия — разжечь легкий костер». «Здесь его еще зажигают?» — поразилась Джейд. «Потрясающе! Я о таком только в учебниках по истории королевства читала. Значит, и нечистая ночь будет?» «В Рагусе чтят старые традиции», — кивнул Грег. «После праздника все разберут огонь по лампадам и унесут домой, где будут поддерживать его всю ночь, отгоняя беды от себя и семьи. Плохо то, что молодежь будет гадать до утра, а лучшие места для этого — кладбище и заброшенные дома. Стража замучается гонять весельчаков». «Ох!» — Джейд налетела на Грега, прервав его монолог. Ее толкнула очередная стая ребятишек, на этот раз следовавшая к бесчисленному числу шатров, растянувшихся по южной части площади. Там продавали сладости и недорогие игрушки, свистульки, магических светляков, воздушных змеев, деревянных кукол, миниатюрных солдатиков и многое другое. «Простите, мисс!» Не оборачиваясь, прокричал парнишка, едва не снесший ее с ног. «Проверь карманы», — нахмурившись, посоветовал Грегори, осторожно придерживая ее за плечи. «Все на месте». Джейд тут же последовала его совету и засмеялась. «Все хорошо, но как же здесь шумно! Совсем непривычно, согласись!» «Праздник!» — грустно вздохнул Грег, указывая ей на театральные подмостки, размещенные по центру площади. «Нам туда. Пробраться бы еще без потерь. Держись поближе». С этими словами он приобнял ее за талию, увлекая вперед. А Джейд, доверившись графу, шла за ним, только и успевая с любопытством смотреть по сторонам. Давно она не видела столько разномастной публики, поддающейся атмосфере всеобщего веселья. Гремела заводная музыка, поднимались вверх магические пузыри, светясь изнутри всеми цветами радуги. Слышался крик зазывал, обещавших лучшие призы для самых смелых. На сцене, куда они шли, заканчивали выступления, принявшие вид нечисти артисты. Они рычали, скалились, и их неумело ловили собратья, переодетые в пузатых неповоротливых стражников, постоянно промахивающихся и падавших на сцену. Детишки и взрослые, собравшиеся вокруг сцены, звонко смеялись, подначивая артистов. «Здорово!» — поделилась Джейд, обернувшись к Грегу. «Здесь столько всего!» «Спасибо, леди Мелинди Майлз!» — кивнул он. «Это она практически все организовала». «Леди Майлз?» — Джейд нахмурилась, проговаривая про себя названную фамилию, как нечто знакомое, но так и не вспомнила, доводилось ли им встречаться. «Местная энтузиастка», — хмыкнул Грег. «Странно, что ты еще не знаешь ее. Ну, вот мы и пришли». Посмотрев в указанном направлении, Джейд последовала за графом. Они обогнули огромную сцену, на которой артисты как раз вышли на поклон. Зрители разразились аплодисментами. Кто-то громко свистел, кто-то требовал еще и на бис. «Здесь так оживленно и почти нет стражи», — проговорила Джейд, вновь ощутив тычок от кого-то из толпы. «Парней расставили вокруг площади», — прокричал Грегори, чтобы она услышала его ответ сквозь рев окружающих. «Их слишком мало, но сегодня на смене все полисмаги и даже Кэпер Редис с Лейтером Скиллом. Все под контролем, а здесь нас ждут организаторы». Она приблизилась к боковой части сцены, где стоял большой голубой шатер, Грег одной рукой слегка подтолкнул Джейд внутрь, а второй отодвинул полог, пропуская ее вперед. «Ваше сиятельство, мисс Дэвис!» — обрадовался кто-то из дам, раньше, чем Джейд успела разглядеть хоть что-то. «Наконец-то! Как мы вам рады! Признаться, я уже начала волноваться!» Полог шатра закрылся за их спинами, и шум праздника сразу стих. Тишина вокруг показалась оглушительной. Магический заслон и расширенное пространство действовали великолепно. Оказывается, в помещении разместилось огромное количество высокопоставленных гостей, пожелавших скрыться от толпы. Среди них Джейд мельком заметила несколько знакомых лиц. «А вот и леди Мелинда Майлз», — с вежливой улыбкой проговорил граф, привлекая внимание невесты к женщине, замершей напротив. «Похоже, вы все-таки знакомы». Джейд кивнула с плохо скрываемой досадой. Теперь она вспомнила недавнюю гостью, приходившую в больницу сватать племянника главного лекаря. И тогда их разговор вовсе не был приятным. «Как праздник? Нравится?» Леди Майлз, лучась благосклонностью, зачем-то сжала руку Джейд в своей, да так и задержала ее, словно не желая отпускать. Посмотрев на Грега, она добавила в голос немного осуждения и сообщила. «Милорд, а вам пора на сцену». «Мы только что приехали», — ответил граф, — «и сразу сюда, но...» «Понимаю, у вас так много забот», — прервала его леди Майлз. «И веселье не входило в планы, но люди ждут, так ведь? Что ж, мисс Теона проводит вас на сцену. Вы помните, что нужно сделать? Недолгая речь и магия огня. Я верю в вас». «Безгранично рад», — с легким поклоном и любимой кривой ухмылкой ответил Грег. «А моя невеста останется здесь», — поспешила успокоить леди Майлз. «Ни о чем не волнуйтесь, дорогой, не гнать же мисс Дэвис на холод, в толпу. Я лично составлю девушке компанию, пока вы не исполните свой долг наместника Рагуса». «Угу», — задумчиво кивнул Грегори, посмотрев на удивленную Джейд. «Если только она не захочет меня сопроводить». «На сцену?» — поразилась леди Майлз. «Почему нет? Мисс Дэвис моя невеста», — твердо заявил граф. «Будущая жена наместника. Ей пора привыкать к подобного рода действам. Так ведь?» «Не думаю, что это уместно», — отозвалась Джейд, отчего-то злясь на Грега. Она точно знала, что его женой ей не стать, и привыкать к подобного рода действам не собиралась. «В таком случае жди меня здесь, дорогая. Я постараюсь не задерживаться», — усмехнулся граф. Отняв руку Джейд у леди Майлз, он быстро прижался губами к тыльной стороне ладони, проницательно посмотрел в глаза и вышел вслед за мисс Теоной. «Милорд так галантен!» — отчего-то недовольно заметила леди Майлз. «Вот только сразу заметно, что именно работа для него на первом месте. Сочувствую вам, мисс Дэвис, но не будем терять время». «Терять время?» — непонимающе уточнила Джейд, с подозрением поглядывая на свою собеседницу. «Хочу познакомить вас с прекрасным молодым человеком», — кивнув, пропела женщина. «Он так скучает в моем обществе. Эверос, дорогой, подойди». Леди Майлз обернулась и поманила к себе пухлого, хорошо одетого мужчину среднего роста, стоящего чуть поодаль. Джейд едва заметно скривилась, понимая, что женщина так и не сдалась, а теперь воплощает задуманное. Сватовство продолжается. Пухляш, а именно так моментально окрестила племянника лекаря Джейд, смущенно улыбнулся и с готовностью ринулся им навстречу. «Так рад, безмерно», — заявил мужчина, посмотрев на нее светло-голубыми глазами, лучащимися детской наивностью и надеждой. «Мисс Дэвис, вы очаровательны!» Леди Майлз одобрительно крякнула и поощрительно погладила пухляша по плечу. «Простите, нас не представили», — слегка опешив от напора, ответила Джейд. «Эверос, просто, без всякого пафоса», — выпалил мужчина. Его полные красные губы растянулись в широкой улыбке, обнажая ровные белые зубы. «Вы даже красивее, чем тетя рассказывала». Джейд посмотрела на леди Майлз, та нарочито медленно кивнула, слегка прикрыв глаза. Для пущей ясности она шепнула, выделив второе слово особенной интонацией. «Это он!» «Мистер Эверус, он?» — переспросила Джейд, часто хлопая ресничками. «Какое необычное имя!» Несколько секунд в воздухе висела напряженная тишина, которую, однако, постаралась разрядить леди Майлз. «А-ха-ха-ха!» — рассмеялась она, картинно запрокинув голову. «Вы такая шутница! Потрясающее чувство юмора! Мистер Сандерс предупреждал нас, правда, Эверус?» «Да, да», — неуверенно кивнул мужчина. Уголки его губ слегка дрогнули, будто не понимая, нужно ли смеяться. Во взгляде появилась настороженность. Джейд уже собиралась продолжить шутить, лишь бы отвязаться от столь странной парочки, когда к их компании поспешила присоединиться еще одна дама. «Мисс Дэвис!» — голос графини Баррингтон заставил Джейд выругаться про себя. «Как я рада видеть вас, дорогая моя! Мелинда, что же ты не позвала меня поздороваться с невесткой?» «Она только что пришла», — неохотно отозвалась леди Майлз. «Я так и подумала!» — графиня встала между Джейд и Эверосом и, похлопав первую по плечу, уточнила. «Грегори уже на сцене, не так ли? Какие у вас планы в дальнейшем?» Три пары глаз с интересом вперились в лицо Джейд в ожидании ответа. «Мы хотели немного прогуляться», — ответила она, чувствуя себя лотом на аукционе. «Вот и правильно», — закивала леди Майлз. «Чего молодым скучать? А пока Грегори занят, вас мог бы сопроводить Эверос, правда? Он прекрасно знает город и его обычаи. Покажет вам, где здесь что и как. Сейчас будет выступление приезжих артистов, а в западной части установлены шатры, где принимают самые настоящие шептуньи. Представляете? Нам удалось уговорить их сегодня. Идите, взгляните. А милорд присоединится к вам, как только...» «Как только сможет отыскать в этой толпе», — вмешалась леди Марджери, скупо рассмеявшись. «А знаешь, Мелинда, дорогая, если кто-то и хочет познакомиться с Рагусом поближе, так это я, засиделась в четырех стенах, а ты сейчас так интересно описала перспективы прогулки, что просто нет сил устоять на месте». Круглое лицо Эвероса резко вытянулось, а глаза забегали от одной леди к другой. В итоге, остановившись на леди Майлз, он тихо проговорил. «Я немного устал». Джейд, глядя на эту сцену, едва не расхохоталась в голос. И хотя ее сильно злила собственная роль переходящего приза, она не могла не отдать должное графине Баррингтон. Все же ее сиятельство, хоть и точило на Джейд зуб, но за своего сына и его интересы готова была порвать кого угодно. И делала это виртуозно. Сразу виден опыт. «Ах, Марджери!» — отмахнулась леди Майлз, явно не собираясь так просто сдаваться. «Тебя я проведу всюду лично. Все же мы подруги, а это дорогого стоит». «Но у тебя столько дел!» — ахнула графиня. «Как можно отвлекаться на меня?» Дамы приступили к словесной дуэли, а Джейд, услышав грустный вздох пухлиша, неожиданно пригляделась к нему повнимательней. Бедняга стоял ни жив, ни мертв, ожидая вердикта, одетый аккуратно, с иголочки. Прическа волосок к волоску, цвет лица здоровый, глаза сияют, с аппетитом тоже явный порядок. Высказывать собственное мнение он явно не привык. С посторонними женщинами тоже наверняка встречался редко и по благословению родни. Пожалуй, такого мужа даже можно было бы рассмотреть в перспективе. Он не стал бы мешаться под ногами, встречал бы с обожанием и не смел бы говорить даже слово против. Только одно смущало Джейд, перечеркивая все вышеупомянутые плюсы огромным минусом. «Выбери она Эвероса в мужья», пришлось бы всю жизнь мириться с роднёй, которая также, несомненно, привыкла направлять хорошего мальчика. Управление пухлишом не отдадут без боя. От размышлений её отвлекла рука, наглая и очень знакомая. Она легла на её живот, а сам хозяин руки прижался сзади, окутывая Джейд терпким мужским ароматом уже привычного парфюма. И мысли о пухлише выветрились из головы сами собой, уступая место веселому предвкушению. Граф хоть и не настоящий ее жених, но собственник, каких мало, а значит, быстро отвадит чудо-сваху и ее подопечного. На радостях Джейд даже сама теснее прижалась к Грегу спиной, помогая ему изображать их жгучую любовь и тоску друг по другу. Все, разумеется, лишь показное. «Я вижу, вы не давали моей дражайшей невесте скучать», — проговорил граф, и его дыхание опалило ее щеку. «Сын, наконец ты с нами!» — улыбнулась ему леди Марджери и сразу сдала подругу. А Мелинда как раз предложила, чтобы Эверос показал Джейд, что за развлечения ждут на площади сегодня. Он большой знаток Райвиста и знает здесь все от и до. Представляешь, какая трогательная забота о нашей девочке. Но раз уж ты пришел, можешь присоединиться к ним». «Вот как!» Ничего в интонации Грега не изменилось, но бедняжка Эверос совсем сник. Поморщившись, он передернул полными плечами. «Я не уверен теперь, что смогу быть вам полезным», — выпалил мужчина, капризно кривя полные губы. «Погода ухудшилась, а я, знаете ли, очень подвержен ее влиянию». «Какая жалость!» Граф добавил в голос сочувствия и протянул руку пухлишу. «Но все равно спасибо за заботу». Несчастный Эверос подал свою ладонь, и по его лицу было видно, он готовится как минимум лишиться конечности. «Поезжайте домой, как и планировали», — с нажимом проговорил Грег, обхватив его руку своей и глядя в светло-голубые глаза бедняги. «Вы действительно выглядите уставшим. Погода и ее воздействие — это не шутки». «Да», — слегка заикаясь, кивнул Эверос. Потянув на себя ладонь, он все же вытащил ее из захвата графа, чему страшно обрадовался. «Так и поступлю». «Тогда нам придется справляться самим», — постановил Грегори и, встав рядом с Джейд, вопросительно посмотрел на нее. «Я готова», — быстро отозвалась она, мечтая лишь о том, чтобы покинуть шатер раньше, чем граф доведет пухлиша до нервного срыва. «И не откажусь от кружки горячего чая». «Боюсь, я не столь осведомлен, как твой новый знакомый», — сокрушенно проговорил его светлость. «И не знаю, где его продают. Но мы можем попробовать разыскать это место практическим путем, исследуя всю площадь. Выйдет небольшое приключение». «Так романтично!» — Джейд сложила ладошки, прижав их к груди, и выпалила восхищенно. «Ты такой затейник!» «Придется им быть, дорогая, чтобы ты не скучала», — кривя губы в усмешке, проговорил Грегори, после чего, кивнув остальным собеседникам, наконец увлек ее прочь из шатра, бросив на прощание. «Увидимся позже, и спасибо за вашу заботу». Стоило им оказаться за пологом, как Джейд рвано выдохнула и расхохоталась. Грегори не был настроен столь же благодушно. Увлекая ее прочь, он громко проговорил, снова пытаясь перекричать толпу. «Дом ты закрыла, но женихи все равно напирают. Намазаны им, что ли? Прямо не знаю, что и думать, Джейд Дэвис. Это настоящая провокация. И по здравому размышлению я понял, что есть только один выход, способный прекратить безжалостный наплыв конкурентов. Свадьба». «Чья?» — опешила Джейд, едва не упав от того, что перестала смотреть себе под ноги. Зацепившись за камень, она выругалась. Грег удержал ее от падения, прижав к себе и задержав в объятиях дольше положенного. «Посторонись!» — звонко крикнули сзади. Их обошли пятеро не совсем трезвых жителей Рагоса, направляясь в сторону нескольких длинных столов, за которыми уже образовалась небольшая толчия. Там же, чуть поодаль, стоял огромный чан с сочевкой, традиционной кашей из пшеницы и ячменя с добавлением меда и орехов. Именно такое блюдо положено было есть в день перед нечистой ночью. Грегори осторожно отпустил Джейд и ответил на ее вопрос, прижав губы к уху. «Я говорил о нашей свадьбе. Может быть, тогда мужчины поймут, что ты не свободна». «Не неси чепуху», — Джейд отпрянула и погрозила графу пальцем. «Прекращай это!» «Не могу! Меня злят Вудсы, Эверосы и подобные им! Честное слово, они сговорились! Может быть, их послало само мироздание?» «Чтобы ты скорее женился?» Губы Джейд дрогнули от плохо сдерживаемого смеха. «Может и так, Грегори. Это ответ на молитвы твоей несчастной матери. Но жениться придется не на мне. Я не давала и не дам согласия. И потом, свадьба может не помочь. Поклонники, знаешь ли, и за замужними дамами ухлестывают». «Беременность», — постановил он. «Тебе придется часто рожать, пока им не надоест напирать». Джейд посмотрела на Грегори с осуждением. «Не благодари», — нагло отозвался тот. «Я ведь просто готовлю план твоего спасения от этих наглецов. Какой неприятный тип этот Эверос. Нужно навести о нем справки. Видела этот дикий взгляд?» «Ты хотел сказать «восхищенный», — поправила его Джейд, останавливаясь, чтобы застегнуть плащ. «Я сказал ровно то, что хотел», — отмахнулся Грег и, схватив ее за локоть, оттянул немного в сторону, дабы спрятать от усиливающегося ветра за очередным шатром, в котором продавались какие-то сувениры. Граф пристально рассматривал проходящих мимо людей. В какой-то момент он встрепенулся, слегка подавшись вперед и прищурившись, но тут же успокоился, обернувшись к Джейд. И она вдруг поняла, что за показным весельем и ревностью прячется что-то еще. «Ты ищешь кого-то?» — уточнила она. «Что случилось?» «Вовсе нет», — слишком быстро ответил тот. Джейд обиженно фыркнула. «Хорошо бы взять с тебя такое же магическое обещание, как с меня», — проговорила она, застегнув последнюю пуговку. «Чтобы ты не мог лгать. Честное слово, лучше промолчи, чем...» «Та девушка из борделя, Эдди, она пропала», — признался Грегори неожиданно. «И охранник вместе с ней, Верзила, может, ты помнишь. Я хотел допросить девицу, но когда приехал, ее и охранника уже след простыл. Подал запрос на посты, охраняющие въезды в город. Они не покидали Рагос». Джейд прижала ладони к щекам. «Но как же это?» — поразилась она. «Куда они могли деться? Думаешь, сбежали? Если бы она сама исчезла, я бы предположила худшее. Но вдвоем... Скорее всего, они скрылись вместе. Охранник дружил с Эдди». «Ты об этом знаешь? Чудесно!» Грегори недовольно поджал губы. «А что с Алишей Деквуд?» — вспомнила Джейд. «Ты хотел допросить ее?» «Ничего». Граф смотрел на Джейд с прищуром. «Она отказалась давать показания. Не помнит, как все было. Не понимает, о чем речь. Только твои слова связывают ее с происшествием». «Хм...» Джейд задумчиво прикусила губу. «Как это странно!» Граф кивнул и вдруг коснулся ее лица, медленно обрисовав кончиками пальцев скулу. Растерявшись, Джейд замерла, не зная, что предпринять, оттолкнуть его или... Его лицо будто стало ближе, как и губы. Сердце забилось быстрее, ноги ослабели. Вторая его рука легла ей на талию, притягивая. «Тили-тили, тесто!» — закричал какой-то мальчишка, выскочивший неизвестно откуда. Джейд отпрянула от графа, а тот, в свою очередь, так зыркнул на пацана, что наверняка оставил беднягу заикой. Очень-очень быстро бегающим заикой. Его сиятельство медленно обернулся к Джейд, заложил руки за спину и уставился на ее губы, нагло и показательно. «Грег!» — выпалила она, от растерянности повышая голос больше, чем требовалось. «Не смей на меня так смотреть!» «Как?» Он снова прищурился. В глазах появился оттенок сиреневого. «Будто собираешься меня поцеловать!» «Но я и правда собирался, пока ты не закричала!» Тихо ответил он. «Теперь пелена очарования спала с глаз. Это снова ты, а не та прекрасная нимфа, к которой тянулось мое бедное сердце!» «Не сердце, Грег», — покачала головой Джейд. «Тянулись губы и наглые руки. А у нас с тобой деловой договор. Мне нравится все так, как есть». «Но ты стала дышать чаще». «Это от злости». «Ладно». «Ты слишком быстро согласился», — заметила она. «Что бы это значило?» «Что я хочу тебе угодить?» улыбнулся граф, добавляя тише. «Ну и вывод сделал. В следующий раз сразу буду целовать, а не смотреть, как идиот». «Грегори Баррингтон!» «Джейд!» — поморщился он. «Перестань так реагировать. Речь идет всего лишь о поцелуе. И рук меня побери. Ты сама явно была не против. Совместное удовольствие — это хорошо. Разве нет?» «Нет!» — она отступила. «Хорошо, это когда тебя слышат, ваше сиятельство. Я помню, что между нами лишь временная договоренность. А вот вы, кажется, это забыли». Он некоторое время молчал, глядя на нее в упор, а потом принял совершенно непринужденный вид, очаровательно улыбнулся и сообщил. «Я все понял и услышал вас, Джейд Дэвис. Забудем этот инцидент. Пойдем, займем место за столом и отведаем праздничную сочевку. Что скажешь?» Она хотела согласиться. Ругаться и спорить дальше не было никакого желания, но мелькнувшее в толпе лицо, совсем недалеко от них, заставило Джейд замереть и быстро, пока не успела передумать, проговорить совсем иное. «Принеси тарелки сюда, пожалуйста. У меня нет желания сидеть за общим столом». «Нет желания?» — он вздернул брови. «Никакого», — ровно ответила Джейд. «Что ж, конечно, почему нет? Ты подождешь?» «Я буду здесь», — соврала она, отводя взгляд. И граф, поверив, ушел.